«Возможно, вы и правы», — маг замолчал, задумчиво глядя поверх меня. «Скажите, какую должность вы занимаете в Геникане, и почему так откровенны со мной?» Мне весь день не давал покоя этот вопрос. В прошлую нашу встречу Георгий мне не понравился, да и сам ко мне отнесся, скорее, снисходительно. «У нас нет, как таковых, должностей. Просто член Геникана, отвечаю за работу с алтарями. А насчет второго вопроса тут вы правы. В первую нашу встречу вы показались мне просто богатым мальчишкой, который отправился в прорыв пощекотать себе нервы, да еще и тащит с собой кучу мастеров. Мы в Геникане отрицательно относимся к подобному, но, к сожалению, в Москве это не слишком редкое явление. Но когда вы очистили прорыв и установили алтарь, он с уважением посмотрел на меня. В детстве я мечтал стать паладином Аннулета, зачитывался историями о них, но, Георгий с грустью развел руками, мне даже удалось нырнуть сознанием в алтарь. После этого неделю пролежал в больнице, к счастью, без последствий для здоровья. Паладином я не стал, но связь с алтарем имею, даже могу считывать образы, но, как я уже и говорил, общение было односторонним. Это большое достижение, поддержал его я. К тому же, вы стали мастером и вступили в Геникан. Не такая уж и плохая карьера, благодарю. Все так и есть, своей жизнью я доволен. Ну, сами понимаете, после того, как я осознал, что вы являетесь паладином Аннулета, да еще и носите родовой браслет, тут уж без уважения никак. Нашей империи давно нужен паладин. Согласен с вами, только вот проблема. Я, хоть и являюсь паладином, ничего толком не умею. Все знания, которые есть по этой теме, хранятся в закрытых архивах. Как пользоваться своими силами, я даже не представляю, признался я. Честно говоря, втайне надеялся, что Георгий сможет помочь мне хоть как-то с этой проблемой, и он оправдал мои ожидания. Я пороюсь в архиве Геникана и поделюсь с вами, со спокойной уверенностью заявил он. Вас за это не уволит, Геникан создавался для того, чтобы делиться знаниями. Глаза мага сверкнули блеском фанатизма. Только вот, вы правы, в последнее время в организации творится что-то не то. Я постараюсь разобраться. Договорились, но будьте осторожны. На всякий случай предупредил его я. Знаю я этих фанатиков. Наверняка верят в безоговорочную честность и преданность своих генералов. На этой ноте мы и расстались. От разговора остался осадок недосказанности. Зачем он приезжал? О чем хотел поговорить? Вряд ли его целью было высказать свое восхищение, но и на заговорщика Георгий не слишком смахивал. Возможно, я не оправдал его ожиданий, и он не решился полностью открыться мне, хотя нельзя сказать, что наше общение прошло впустую. Все-таки Георгий пообещал добыть для меня материалы по паладинам Аннулета. Надеюсь, у него получится. Время было уже позднее. Быстро собрав чемоданы, мы выехали на вокзал. Моя миссия в Москве была выполнена, и я с чистой совестью отправился домой. Два генерала Геникана сидели в одном из самых дорогих ресторанов Москвы на уединенном балкончике, с которого открывался вид на общий зал и сцену, где сегодня выступали стриптизерши из Французской Республики. «Ты смотри, что вытворяют», отпив коньяк из большого коньячного бокала, томно произнес моложавый мужчина, с блеском в глазах наблюдая, как обнаженная девушка извивается на шесте. «Леонид», второй мужчина утомленно прикрыл глаза, «отвлекись, надо поговорить о деле. Если тебя интересуют деловые разговоры, зачем мы встретились в подобном месте?» Первый удивленно уставился на своего собеседника, быстро взяв себя в руки и практически преобразившись. Из глаз исчез похотливый блеск, взгляд стал внимательным и колючим. Леониду было на вид лет 60, слегка полноватый, в дорогом костюме. На голове пышная седая шевелюра, которую он пригладил рукой. «Аркадий, мы много лет знаем друг друга, и я неоднократно тебя просил не говорить о делах в подобных местах. Я пришел сюда отдохнуть и расслабиться. Не люблю смешивать отдых с работой». Хотя оба собеседника имели одинаковый статус, было очевидно, что Леонид отчитывает Аркадия, как начальник подчиненного. «Извини, Аркадий не любил, когда с ним говорили в подобном тоне, но внешне этого не показал, здесь меньше шансов, что нас подслушают». Аркадий был полной противоположностью своему собеседнику, худой, в недорогом костюме, который висел на нем, как на вешалке, весь какой-то помятый, с большой залысиной на голове. Конечно, в главном здании Геникана, защищенном кучей артефактов, нас подслушают, а в дрянном ресторанчике нет, скептически произнес Леонид. «Так чего ты хотел?» Последние месяцы изб землю роет на тему выхода из строя алтарей, начал Аркадий, но Леонид, махнув рукой, его перебил. Об этом даже ленивый слышал. Пусть роют. В чем проблема? Появился паладин Аннулета. Сегодня он ездил к алтарю Новицких. Помнишь такой? Ну да, ты тогда сам вызвался откачать из него энергию. Помню. И что, даже если тебя узнают, какие проблемы? Ты, генерал Геникона, все, что ты делаешь, делается во славу империи и одобрено самим императором. Сейчас уже не одобрено, сморщился, как от зубной боли, Аркадий, новый император с нами не держит связь. И что, его отец за продление своей жизни кушает у нас из рук. Думаю, он найдет управу на собственного сына, если возникнет такая надобность. Да тихо ты. Аркадий вжал голову в плечи и огляделся, но они сидели отдельно, к тому же, был активирован артефакт тишины. «Ты слишком труслив для генерала», — рассмеялся Леонид. «Еще раз говорю, выбрось из головы эти проблемы. Решать надо задачи, которые уже возникли, а не надумывать их. Докопаются до чего-нибудь, решим. Не докопаются, так чего дергаться? Я не труслив, а осторожен», — раздраженно заметил Аркадий. «Скажи, нам нужен в империи паладин Аннулета? Может быть, его убрать по-тихому, пока не набрался сил? Ты совсем обезумел?» Леонид серьезно посмотрел на своего собеседника. «Нам нужен паладин». Медленно, делая ударение на каждом слове, произнес он. «Зачем? Ну вот, смотри». Леонид наклонился к Аркадию и начал разъяснять очевидные вещи. «Как маленькому ребенку, мы можем забирать энергию Аннулета через алтари. Однако этот способ ломает их. Это плохо, но теперь есть паладин. Мы ломаем, он чинит. Мы снова забираем энергию, он снова чинит. Круговорот. А с этой энергией мы продлеваем жизнь бывшему императору, нас никто не трогает, и о себе мы не забываем. К тому же, чем больше сломанных алтарей, тем больше шанс прорыва. А нам это не нужно. Так что пусть делает свою работу и чинит их». Он самодовольно откинулся на спинку дивана. «А если другие генералы узнают о нашей деятельности?» Было видно, что Леонид его не убедил, однако зерна сомнений посеял. «У нас собрание раз в год. Следующее будет в мае и пройдет в Киеве. Времени еще много. Даже если и узнают, просто поделимся с ними энергией. Никто не откажется скинуть десяток лет. Они все фанатики», — раздраженно прошипел Аркадий. «Это может не сработать. Послушай», — взгляд Леонида стал холодным и цепким, — «неужели ты думаешь, что я не найду на них управу? У меня на каждого генерала собрана папочка приличного размера, которая заставит их заткнуться и поумерить фанатизм. Слишком большая власть ни для кого не проходит бесследно», — с философской интонацией добавил он. «Все, расслабься, отдохни, выбери себе девочку на ночь из стриптизерш. Говорят, они там, в своей Франции, многое умеют. Вот и будет у тебя шанс попробовать что-то новенькое». Но на этом разговор не закончился. После очередной смены блюд Леонид решил вернуться к поднятой ранее теме. «Аркаша, чего вдруг случилось? Что ты так переполошился?» — произнес он нетрезвым голосом. «Слухи ходят по Геникону. Сегодня этот...» — Аркадий пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить фамилию коллеги — «Спиридонов доклад сдал, что алтарь Новиковых был поврежден магом из Геникона. Потом в архив полез, а я там указан, как ответственный. Ездил тогда на вызов. Этот Спиридонов набрался наглости и лично ко мне пришел с расспросами. Я его послал подальше. Смелый парень. Прям к генералу заявился и стал расспрашивать», — удивленно посмотрел на него Леонид. «Люблю таких. Хорошо, хоть не обвинял напрямую, но все пытался выведать, что и как. И как ты его послал?» «Наверное, сказал, что не помнишь уже ничего, мол, давно это было. Через тебя уже сотня алтарей прошла», — рассмеялся Леонид. «Да», — недовольно буркнул в ответ Аркадий, — «но я не был готов к тому, что эта история всплывет. Нечего было оформлять вызов на себя. Сам подставился, так что теперь не ной, ничего не будет. Сам посуди, что может этот Спиридонов? Напишет докладную, которая попадет к тебе же на стол. Все». Леонид ударил рукой по столу и снова повернулся лицом к сцене. «О, вот это тоже ничего. Какой же сложный выбор. Ничего не будет, ничего не будет», — продолжал ворчать Аркадий. «По отделу слухи ходят, на меня уже давно косо поглядывают. Тебе-то точно ничего не будет». Он напрокинул в себя недопитый коньяк и осоловело уставился на сцену, где две девушки бурно имитировали половой акт друг с другом. «Тьфу ты, развращенная Европа», — пробурчал он, но взгляда не отвел. Глава 19. В понедельник рано утром мы приехали в Екатеринодар. По-быстрому перекусив и переодевшись, я отправился в колледж. До новогодних каникул осталось не так много времени, а значит, мне предстояло сдать кучу зачетов, чтобы пройти полугодовую аттестацию. Это сильно угнетало. У меня куча дел и разных задач, а приходится тратить свое драгоценное время на скучную учебу. Такие мысли витали в голове, пока я добирался до учебного заведения. Но сегодняшнее утро сумело удивить. Первым у крыльца меня встретил мой главный противник, Богдан Ригель. За его плечом расположилась хмурая Алисия, которая при виде меня демонстративно отвернулась. «Виталий», — вежливо обратился ко мне Богдан, — «хочу поздравить тебя с получением статуса князя». «Достойно», — он протянул мне руку, которую я удивленно пожал. «Надеюсь, без обид», — добавил Ригель. «Наверное», — я пожал плечами, — «с чего ты вдруг решил пойти на мировую? Ты доказал, что достоин стоять рядом со мной», — Богдан одобрительно кивнул. «Когда простой аристократ не гнет спину при виде княжьих детей, надо ставить его на место. Теперь ты сам, князь, и смысла враждовать я больше не вижу. К тому же, Алисия теперь со мной, так что, можно сказать, в нашем негласном противостоянии я победил». Он расплылся в довольной улыбке. «Поздравляю», — ухмыльнулся я в ответ, представляя, как он еще натерпится со своей новой девушкой. «Мир так мир», — подвел я итог разговору и отправился на учебу. Вся эта мышиная возня казалась такой мелкой и неинтересной, что я даже не стал оспаривать его мнимую победу надо мной. Хочется Богдану так считать, ну и ладно, время все расставит по своим местам. Когда я вошел в класс и сел на свое место, ученики неожиданно поднялись и захлопали в ладоши. «Поздравляем! Спасибо всем!» Я поднялся и несколько раз поклонился в разные стороны. Вокруг моего стола сразу собрались ребята и стали засыпать вопросами. Многих интересовало, как выглядит вживую император, другие перебивали их, пытаясь выяснить, правда ли, что я паладин Аннулета. Настоящий паладин, к счастью, в класс зашел учитель и быстро навел порядок. После занятий меня перехватила Екатерина Игоревна и отвела к себе в кабинет. «Поздравляю, Виталий, ты теперь князь», — сказала она, устраиваясь за столом. Правда, прозвучало это как-то обыденно, без должного уважения, скорее, как констатация. «Титул жалован лично императором», — решил я выпендриться. «Да-да, это очень хорошо, но меня другое волнует», — немного замялась целительница. «Что, не получилось у вас никого сделать мастером?» — ехидно поинтересовался я. «Да», — Екатерина Игоревна вздохнула и устало посмотрела в окно. Мне ее чувства были понятны. Целительница привыкла, что все делается по щелчку ее пальцев. Но вот оказалось, что не все так просто. И лавры, которые Екатерина Игоревна, без сомнений, уже примеряла, куда-то отдалились. Теперь ее успех зависит от молодого человека, сидящего напротив, то есть от меня. А я, мало того, что стал князем, так еще и гордый, со своим мнением и желаниями, с которыми она не привыкла считаться. Также, как не привыкла просить об услуге. «Чего вам не хватило? Магии водной стихии или энергии Аннулета?» — решил сразу уточнить я. «Мне удалось пригласить стихийника, правда, у него не образовалась такая глубокая связь с водным источником, как у тебя, но это лучше, чем ничего», — Екатерина Игоревна печально вздохнула. «Пытается вызвать во мне жалость, вряд ли это поможет. Даже сейчас целительница не может не манипулировать. Значит, все-таки магия Аннулета – ключевой элемент. Что ж, это логично. Если учесть, что алтарь так умеет поднимать магический уровень, его энергия априори должна отлично подходить для этого», — я расслабился, продолжая с легкой улыбкой наблюдать за Екатериной. Она уже осознала, что без меня делать мастеров не сможет, а вот я без нее отлично справлюсь. К тому же, мой новый статус уже не позволит на меня надавить каким-нибудь нечестным образом. Так что я ждал предложений. «Чего ты хочешь?» Целительница наконец-то решилась прямо задать мне вопрос. Предварительные условия я уже озвучивал, но готов повторить. Первое. Каждая кандидатура согласовывается со мной. Второе. Делаем мастеров поровну. Один твой кандидат, один мой. Третье. За каждого я беру по 1 000 000 рублей, видя, как она недовольно подняла брови, я добавил: это не так уж много, я уже начинаю ориентироваться в мире высшей аристократии. Как оказалось, для многих 1 000 000 – не деньги, а мне надо особняк восстанавливать. Заметь, я мог попросить и 5, и 10 миллионов, но не стал. Да, и еще, мне хотелось бы сохранить свое инкогнито, насколько это возможно. Мне надо обдумать твое предложение, В ее голосе появилась капля уважения к моей персоне. «Ничего, все еще впереди. Хорошо, я поднялся со стула. Думайте, я никуда не тороплюсь. Просто можно начать сотрудничество на моих условиях. Посмотрим, как пойдет», равнодушно пожав плечами, я дошел до двери. «Всего хорошего, Екатерина Игоревна. До встречи», кивнула целительница. Дома меня ждал приятный сюрприз, накрытый разнообразными яствами стол, за которым собрались все верные мне люди. Меня приехали поздравить с титулом и Павел Богданов, и Цыпка с дочерью, и Араслан с Арсеном. Было приятно собраться всем вместе за столом. После длительной поздравления и сытного ужина Арсен первым не выдержал и перешел к разговору о делах. «Мне нужно твое одобрение», – начал он не смело. В Киеве освободилась большая площадка для концерта. Они ждали зарубежного гостя, но что-то там не срослось. Подробностей не знаю. В общем, организаторы подсуетились и отправили нам предложение. Ты можешь выступить в Киеве 3 января. Не знаю, я озадаченно почесал затылок. Вот так сразу выступать на большой площадке? У меня и программа-то не готова. Хотя до концерта почти месяц, может, и успею. В душе мне очень хотелось выступить. Я о таком мечтал всю свою жизнь в прошлом мире, да и в этом ставил перед собой подобную цель. Пусть она, в силу обстоятельств, и отошла на второй план, но воспоминания о выступлении у Агаты были еще слишком свежи. Прошло всего 3 дня, и то ощущение эйфории, которое охватило меня во время выступления, еще жило во мне. Как можно отказаться от подобного? Такую сцену люди по полгода ждут. Это уникальный шанс. Приняв мою нерешительность за возможный отказ, продолжал давить Арсен. Он вышел из-за стола и возбужденно начал ходить по комнате. «Мы все успеем. У тебя сейчас программа минут на 40-50. Понимаю, что этого мало, но можем кого-нибудь пригласить на разогрев. А, и деньги обещают заплатить очень приличные. Всю рекламу берут на себя. Думаю, за неделю смогу записать 5 новых песен, особенно, если все выходные не буду вылезать из студии». Начал я размышлять вслух, выпущу эдакий мини-альбом. На концерт нам нужны будут звукач и свитрик. На этой площадке хорошие профессионалы работают. Можно обойтись персоналом, который предоставят организаторы. Они знают свое дело. По лицу Арсена расплылась довольная улыбка. Он понимал, что я почти согласился. А то, что князь выступает с концертами, это нормально. Обратился я к Павлу. Вот это как раз не проблема, улыбнулся тот. Князю позволено гораздо больше, чем простым дворянам. Посмотри на ту же Агату. Тем более, тебе все равно в Киев ехать. Продолжал приводить свои доводы Арсен. 5 числа там состоится новогодний бал для имперских колледжей. Такое пропускать не принято. Просто приедешь на 4 дня раньше. 2 или 1 числа. Выступишь, отдохнешь и на бал. Вижу, ты уже все продумал. Я налил себе чая и посмотрел на собравшихся, ища их поддержки. «Голосую за», – важно произнес Самохин, правильно поняв мой взгляд. «Поддерживаю», – согласился с ним Цыпка. «Я тоже считаю, что ты должен выступить», – скромно сказала Ефросиня. «Тем более, это отличный повод засадить тебя в студию. Я давно жду новые песни, и не я одна». «Ладно», – согласился я с общим мнением, – «договаривайся, и срочно организуй мне студию на ближайшие выходные». Буду записывать новые треки. Завтра с ребятами начну их репетировать и готовить. Все-таки мои музыканты, хорошие профессионалы, уверен, мы быстро справимся с репетицией нового материала и записью. Тем более, в голове у меня уже был достаточно большой список песен, которые я хотел подарить этому миру, включающий несколько шедевров групп Кино и ДДТ. Думаю, песня «Осень» отлично зайдет публике. А где я возьму нормальную студию? Арсен беспомощно посмотрел на меня. Вот, вроде, только я решил, что он взялся за голову и начинает справляться со своими обязанностями, как оказывается. Мой директор не может решить простейший вопрос. Ладно, с этим сам разберусь, я не стал откладывать, а, достав телефон, ушел в соседнюю комнату. Конечно, я позвонил Агате. Другого варианта у меня пока и не было. Девушка обрадовалась моему звонку, а когда узнала о предстоящем концерте, долго поздравляла и пообещала договориться со студией своего отца на ближайшие выходные. Я в ответ пригласил Агату на свою репетицию, сообщив, что у меня есть для нее сюрприз. В качестве платы за студию решил поделиться с ней одной песней. Она, конечно, будет выбиваться из обычного репертуара девушки, но, думаю, для Агаты отлично подойдет. К тому же, она сможет ее исполнить со мной на концерте. Уверен, голосом Агаты песня «Почему» Земфиры будет звучать не хуже оригинала. Надеюсь, девушка останется сюрпризом довольна, а в том, что вокально справится, у меня не было ни малейших сомнений. Я вернулся обратно в гостиную и показал собравшимся большой палец, мол, все решил. Тогда моя очередь. Цыпка выпрямился и перешел к делу. В принципе, финансовое положение рода достаточно неплохое. Я все выходные не вылезал из бумаг. Если вы, Виталий Алексеевич, не против, я бы штаб-квартиру перенес в Хадыжинск. В оздоровительном центре целый этаж в административном здании пустует. Не слишком ли далеко от меня, мое участие, вообще, в чем должно заключаться? Думаю, нет смысла встречаться чаще, чем раз в неделю. За это время накопятся бумаги для вашей подписи, ну и буду предоставлять еженедельный отчет о делах рода. Его резоны мне были понятны. В Хадыжинске у Цыпка все, и жена, и дом, и нужные связи. Я ненадолго задумался, взвешивая все за и против, и решил согласиться с его предложением. Тем более, в Екатеринодаре негде размещать штаб-квартиру рода, а в Хадыжинск мне и так придется регулярно ездить. Хорошо, можно так сделать. Тем более, сейчас уже многие начали вести дела удаленно и, вроде, хорошо с этим справляются. Я повернулся к Самохину. Кажется, его очередь. У меня пока вопросов нет, улыбнулся тот, работаем. А как дела с Зубром? Припомнил ему я обещание найти мне достойного аналитика. Это дело не быстрое. Пока уговариваю его с вами встретиться. Вроде, подвижки есть, но ничего обещать не могу. А запасной вариант? Нет, он отрицательно помотал головой. Либо он, либо никто. В принципе, у меня в штате сейчас есть два аналитика. Справится. Так, может, и ну его. Арсен решил влезть в наш разговор, но, поймав осуждающие взгляды, моментально заткнулся. Надо подумать, где у нас слабые места, за что могут зацепиться. Трубецким отправили нашу претензию, со дня на день получим ответ. Вроде, открытых недоброжелателей у меня не имеется, но хотелось бы быть готовым ко всему заранее. Занимаемся, к концу недели представлю список, коротко ответил Сан Саныч. Получается, у меня на этой неделе и дел особых нет, радостно произнес я, опасаясь возражений. Ну, подготовка к концерту, протянул несмело Арсен. Да, тогда наш импровизированный вечер считаю закрытым. Все дела я делегировал. Князь изволит удалиться. Под улыбки собравшихся я встал из-за стола и добавил, скривившись, мне еще уроки доделывать. Эта фраза вызвала взрыв смеха. Попрощавшись со всеми, я поднялся на второй этаж, в свою комнату, и засел за уроки. Вроде, все не так страшно в управлении собственным родом, как я боялся. Главное в любом деле что? Найти правильных людей и грамотно поставить перед ними задачи. Пока у меня это получается. Надеюсь, дальше будет не хуже. На следующий день после уроков я отправился к Никанору. Рад приветствовать вас, князь. Паладин поднялся из-за стола и слегка мне поклонился. Присаживайтесь, Виталий Алексеевич, указал он на привычный стул. По тону и лицу было непонятно, шутит Никанор или полностью серьезен. Благодарю вас, когда мы наедине, можете, как прежде, обращаться ко мне по имени, я решил его слегка потроллить. Это честь для меня. Не остался Никанор в долгу. Не каждый день князь предлагает подобное. Вы достойны этого. Я величественно взмахнул рукой. Ладно, оставим словесные упражнения. Обо мне объявили, как о паладине. Так что, думаю, количество желающих, чтобы я поработал с алтарем, сейчас возрастет. Поделился я с ним своими мыслями. Я только порадуюсь за вас. Это благое дело, Никанор улыбнулся, продолжая выжидательно смотреть на меня. Тяжело вздохнув, я перешел к сути своего предложения. Мы с вами, вроде как, сработались. Мне хотелось бы продолжить наше сотрудничество, чтобы вы и впредь решали подобные вопросы. Это звучит достаточно нагло. Взваливать свои проблемы на божьего паладина, он помотал головой, простите, князь, но у меня хватает и своих дел. В империи более 1000 алтарей, и, как минимум, у половины из них имеются проблемы. Паладинов в империи давно нет, и ни братство, ни маги не могут оказать должную помощь. Остаетесь только вы, паладин замолчал, разводя руками. Я все это понимаю, давайте зайдем с другой стороны. Вы знаете, сколько денег заплатил последний раз Новицкий, когда вызывал так называемого специалиста из Геникона? Никанор покачал головой. 5 миллионов рублей. На его лице промелькнуло изумление, но паладин быстро взял себя в руки. Неожиданно. Сколько вы получаете? 1050 в месяц. Никанор отрицательно покачал головой. Даже меньше. Я удивленно изогнул бровь. Вам подобная сумма кажется колоссальной. Пару месяцев назад и меня она вогнала бы в шок. Вы мыслите своими категориями, человека, никогда не имевшего таких сумм. Но для аристократов, тем более, из серьезных родов, они не являются чем-то запредельным. К чему вы ведете? Было видно, что мои слова Никанору неприятны. Это объяснимо. Он занимает важную должность, обладает немалой властью, но даже я значительно богаче. 18-летний парень, который лишь недавно стал главой рода и князем. Думаю, ваше братство будет весьма довольно, если вы начнете приносить им немалые деньги. С моей, конечно, помощью. Сделайте прайс-лист на услуги по обслуживанию алтаря. Минимальная цена – 500 тысяч рублей. 30% от этой суммы ваши. На вас, переговоры и организация выезда. Я замолчал, довольный собой. Было видно, что мое предложение его заинтересовало, правда, недостаточно сильно, чтобы Никанор сразу с ним согласился. Виталий Алексеевич, он сурово посмотрел на меня, не все измеряется деньгами. Члены нашего братства давали клятву служить на благо империи. Если есть возможность восстановить алтари, и это во благо, мы должны приложить все усилия, чтобы это сделать. Здесь речь не может идти о деньгах. Я понял, слегка улыбнувшись, я откинулся на стуле. Вы, патриот, бессеребренник и фанатик. Это достойные качества. Но я-то не состою в вашем братстве. Я вообще школьник, который по доброте душевной согласился вам помочь. Мы немного помолчали. Никанор обдумывал мои слова. Я же решил продолжить наступление. Предлагаю все-таки вернуться к моему предложению. Я понимаю, что не все алтари принадлежат богатым родам. У некоторых уже вообще давно нет хозяев. Я готов ими заниматься бесплатно, если вы все сами организуете. Но с остальными, только за деньги. У меня не так много свободного времени, а то, что могу выделить, должно быть хорошо оплачено. Я поднялся из-за стола, показывая, что нам говорить больше ни о чем. Хорошо, я передам ваше предложение руководству братства. Когда вы найдете время на следующую поездку, мы подготовили вам два алтаря. Далеко? Нет, пара часов на машине. Тогда готов съездить в пятницу. На выходные у меня уже есть планы. Учитывайте, что в начале января я буду в Киеве. Думаю, один день на алтари смогу там выделить. Услышал вас, Никанор поднялся и подошел ко мне. Вы повзрослели, Виталий, но мне не нравится, что вы по-прежнему слишком много думаете о деньгах. В среде высшей аристократии, к которой вы недавно присоединились, подобное не принято. Имейте это в виду. Когда я буду обеспечен, как старые рода, тогда да. Но сейчас у меня родовой особняк больше напоминает развалины. Так что мне волей-неволей приходится крутиться и искать возможность заработать. Лучше уж таким способом, чем отжимать чужой бизнес. На этой ноте мы с ним и расстались. В принципе, разговор прошел хорошо. Да, Никанор не желает восстанавливать алтари за деньги. Будь его воля, заставил бы меня мотаться по всей стране бесплатно, ради благой цели. Но, надеюсь, он доведет мое предложение до руководства. Не думаю, что там сидят люди, не умеющие считать деньги. Практически стопроцентно уверен, что они с радостью пойдут со мной на сотрудничество. После Никанора я сразу отправился на репетицию. Забежав на нашу базу, первым делом попросил Арсена заказать что-нибудь перекусить, сам же прошел в комнату, где ребята уже играли. За репетицией совсем забыл о времени. Мы разучивали новые песни, и мне очень нравилось то, что получалось. Мой голос за последнее время сильно улучшился. За это стоит отдельное спасибо сказать маги. Как только мой уровень вырос до мастера, это сказалось на всем организме. Мало того, что у меня появилась отличная гибкость, я даже на шпагат теперь мог сесть, так и сил прибавилось. Мышцы стали крепче, и, по словам Араслана, даже кости изменили свою структуру. Теперь, чтобы заработать перелом, мне надо очень сильно постараться. К этому всему добавилось и улучшение голосовых связок. Я теперь могу брать ноты, с которыми не справлялся раньше, и ниже, и выше. В общем, диапазон вырос, и у меня даже мелькнула мысль замахнуться на песню Витаса, но я решил, что она мне не слишком подходит по стилю. Ребятам очень понравилась песня «Что такое осень? Это небо», ну и, конечно, «Восьмиклассницу» мы пели всей группой. Добавил еще «Мумий тролля, утекая и сказочную тайгу» от Агаты Кристи. По итогу концертная программа у меня получалась чуть больше часа. Учитывая, что обязательно будут песни на бис, да еще и Агата согласилась выступить на разогреве, точнее, сама предложила, почти 2 часа. Для концерта, замечательно, осталось довести песни до идеала и записать их. В конце репетиции я взял гитару и спел ее. Группа «Чайф», мы совместно решили, что под конец концерта она отлично зайдет. Следующий день шел отлично, пока меня не вызвала к себе Екатерина Игоревна. Я посовещалась с отцом, и мы решили, что твои условия неприемлемы. Недовольно поджав губы, сказала она, как неудивительно, чего-то подобного я от нее и ожидал. Как я понял, целители, такие люди, которые не любят договариваться и хоть в чем-то уступать. А если целитель еще и аристократ из знатного рода, тут вообще говорить не о чем. Твердолобость, их второе имя. Но если Екатерина Игоревна ждет, что я буду ее уговаривать, это она зря. И, конечно, у вас есть встречное предложение, с улыбкой поинтересовался я. А, она недоуменно посмотрела на меня. Видать, мне удалось порвать очередной шаблон в ее голове. Ну, если мои условия неприемлемы, значит, у вас должны быть свои условия. Или же мне расценивать это, как нежелание вести со мной любые дела. С некоторой линцой я усмехнулся, глядя в ее растерянные глаза. Все, как я и думал. Она на эмоциях решила, что так не пойдет. А вот как пойдет, даже и не продумала. В итоге оказалась не готова к нормальным переговорам. А с отцом посоветоваться и все обсудить подробно не догадалась. Точнее, думаю, уверила его, что стоит выставить мне ультиматум, и я соглашусь на любые условия. Как я уже говорил, мне спешить некуда и незачем. Но, я сделал многозначительную паузу. Мое предложение действует до окончания новогодних каникул. Потом уж не обессудьте. Я развел руками и удалился из кабинета. Стоило двери закрыться за Шуваловым, как Екатерина схватила телефон и набрала номер. «Отец, этот мальчишка вконец обнаглел», — раздраженно выкрикнула в трубку Екатерина. «Мне кажется, это ты берега попутала», — раздался громкий голос из трубки. «Ты совсем утратила связь с реальностью, давно тебя не пороли, привыкла, что тебе никто не перечит. Ты, вообще, чем думала? Тебя Шувалов может заменить, а вот ты его, он должен был испугаться. Он вообще неправильно себя ведет, он же просто мальчишка. Почему он ни во что меня не ставит? Я найду на него управу, обольщу, приструню, будет у меня с рук есть. Остынь, никакого обольщения, ты забыла, что он теперь князь. Хочешь в ИСП попасть, думай головой, а не другим местом. Я сам подготовлю предложение, в закрытом конверте, и ты его передашь, с извинениями. Ты поняла меня?» Он понизил голос и уже практически шипел. «Хорошо, отец, я сделаю, как ты скажешь», — со слезами в голосе ответила целительница и бросила трубку. Екатерина уселась обратно в кресло и постаралась успокоиться. Провела небольшой аутотренинг, подправила гормоны в своем организме. Мозг наконец-то смог мыслить ясно и четко. «Я была не права», — произнесла она вслух. Ей так удобнее было рассуждать. «Он просто выглядит молодым парнем. Это меня вводит в заблуждение. Простой человек не добился бы расположения Аннулета, не стал бы князем в 18 лет и мастером. Почему я так к нему отношусь?» Екатерина встала и прошлась по комнате, задумчиво покусывая локон. Она до сих пор не могла избавиться от этой детской привычки. Возможно, потому что сначала он вел себя, как простой озабоченный подросток, и не сводил глаз с моей груди. К тому же, я помню в его теле Багратиона, тот вообще был тупым солдафоном. Это все сложилось в моей голове в неправильный образ. Сегодня Виталий был совсем другим, слегка нагловатым, уверенным в себе. Если трезво рассуждать, все козыри в его руках, а я вела себя, как дура. Выход один – наладить с ним нормальные рабочие отношения. Постараться быть рядом в нужный момент, поддержать и помочь. Мужчина это ценит. На этой мысли Екатерина наконец-то полностью успокоилась и даже заулыбалась. Да, она совершила ошибку, но сама же себя отчитала и составила дальнейший план действий. Так что я молодец. Похвалила себя целительница и начала собираться домой. Глава 20. На следующий день после учебы я засел дома с гитарой. Записывал тексты и музыку. Это было необходимо сделать для регистрации авторских прав. Думал над следующими песнями. Подбирал мелодии, переделывал слова под местные реалии. Сейчас на это уходило не так много времени. Помню, как намучился с текстом «Мое сердце». Целый день сидел в местной сети, искал популярных людей и места. В тексте было слишком много отсылок, к которые пришлось заменять. В итоге все получилось. Теперь мне было проще. За полгода я отлично вжился в новый для себя мир. Часто смотрю новости, читаю форумы, общаюсь с людьми. Пришло ощущение, что наконец-то он мне стал по-настоящему родным. Я нашел в нем себя. Вспомнил, что вначале дед предупреждал, что не только я должен принять этот мир, но и он должен принять меня. Думаю, у меня это получилось. Жизнь у меня интересная и насыщенная. Правда, отдохнуть и полениться толком некогда, но мне это нравится. На следующий день после учебы опять отправился на репетицию. Передал Арсену папку с песнями, чтобы он все оформил на агентство. По местным правилам с меня, как с аристократа, берут слишком большие налоги, так что пусть зарабатывает лейбл. Все равно это деньги моего рода. Репетиция проходила спокойно, без проблем. Часам к 6 вечера приехали Агата с Полиной. Пришлось отвлечься от работы и представить ей песню «Почему». Восторженный взгляд Агаты был лучшей наградой. Это удивительно. Она радостно бегала по репетиционной комнате. Даже не ожидала, что можно сделать такую песню с подобной инструментовкой. Мощные гитары, ударные, и все. Спасибо тебе. Агата порывисто обняла меня, заставив покраснеть. Было не очень приятно слышать столь лестные слова, зная, что, по сути, песня-то не моя. Подумай, может быть, ты в подобном стиле запишешь целый альбом? У тебя таланта достаточно, чтобы самой писать подобные песни, закинул я крючок. Все-таки тот стиль, в котором она выступала, мне не слишком нравился. Эстрада для молодой и активной девушки, как-то неправильно, не по возрасту. А вот рок-музыка, самое то. Это хорошая мысль. Княжна замерла напротив меня и задумалась, а мои музыканты справятся? Почему нет? Я удивленно посмотрел на нее. На концерте у тебя работали отличные ребята, они шарят в такой музыке. Ну, они у меня для живых концертов только. Так-то я работаю совсем с другими людьми, произнесла Агата слегка растерянно. Что тебе мешает поработать с ними на репетиции и совместно придумать новые композиции? Вступила в беседу Полина. Я тебе давно говорила, что эти старики, которых приставил к тебе отец, тянут тебя на дно. Ты с репетицией выходишь, как в воду опущенная. Из-за них ты хотела вообще все бросить. Серьезно? Я удивленно уставился на Агату. Не ожидал, что такая талантливая и успешная девушка может захотеть бросить музыку. Мало ли, что там говорил ее отец. Ты действительно хотела бросить музыку? Да. Мне стало очень скучно и тошно. А потом я послушала твой альбом и поняла, что хочу так же. Призналась она. И что тебе мешает? Вы правы, произнесла Агата решительным тоном. Я их всех разгоню и наберу нормальных молодых ребят. Будем делать только то, что мне нравится и интересно. Вроде, на последнем концерте было несколько песен, которые уже близки по звучанию к року, припомнил я. Ты бы знал, сколько трудов мне стоило отстоять свое мнение. Как вспомню, руки опускаются. Спасибо Полине, помогала мне ругаться с музыкантами. Она тепло посмотрела на свою подружку, отчего та внезапно смутилась. Да ладно, мне всегда приятно, когда ты радуешься. Ты и правда очень талантливая. Полина нежно обняла Агату. Не ожидал от нее подобных проявлений чувств. Передо мной Полина обычно представала в образе расчетливой и уверенной в себе девушки, которой не свойственна сентиментальность. Но сейчас она радуется за подругу по-настоящему, с любовью и теплом во взгляде, как за младшую любимую сестру. Мы еще часик порепетировали, и я отправился домой, где меня дожидался Самохин. Есть новости, приятные, начал мой руководитель службы безопасности. Рядом с ним устроился Араслан, который все больше и больше вникал в дела моего рода. Я пока не был против, хоть, вроде, он и чужой человек, каких-то серьезных секретов мы не обсуждали, а лишний совет опытного человека всегда пригодится. Рассказывай, налив горячего чая, поторопил его я. Мне удалось договориться с одним очень нужным нам человеком на должность аналитика рода. Он согласен приехать и побеседовать с тобой, коротко отчитался Самохин. Ты же говорил, что не знаешь, как его уговорить. Вспомнил я, ему нужен алтарь, а ты у нас единственный доступный паладин. Так что удалось подобрать ключик. Честно говоря, он сам согласился, когда узнал твою фамилию. До этого я просто предлагал ему работу, не раскрывая твою личность. Слушайте, я тут подумал, а нафига мне аналитик? Ну вот чем он будет заниматься? Задал я волнующий меня последние дни вопрос. Уж слишком настойчиво меня уговаривали, я такое не очень люблю. Вообще, у меня еще в прошлую нашу беседу возник некий диссонанс. Дело в том, что, слыша слово «аналитик», я представляю себе человека, сидящего в темном кабинете за компьютером. Рядом лежит стопка бумаг, и он что-то высчитывает. Но оказалось, что в этом мире у данной должности совсем другое значение. Он скорее советник, министр, правая рука. Даже не знаю, как объяснить. В общем, это важная и почетная должность. Правда, нужен ли мне такой человек, я так окончательно и не решил. Ты правда не понимаешь? Сан Саныч удивленно уставился на меня. Позволь, я объясню, взял слово Араслан и после моего кивка продолжил. Смотри, Самохин у тебя занимается СБ рода, он вояка. Его дело – защищать род, набирать людей, учить их, предоставить тебе охрану и разруливать ситуации, которые не решить иным путем. Это силовое прикрытие, необходимое каждому роду. Цыпка занимается финансами, собирает деньги со всех предприятий, оценивает бизнес-планы, которые ему предлагают, думает, как сохранить и приумножить деньги рода. Но нужен человек, который знал бы высшую аристократию. Самохина ни один князь не пустит на порог, даже если он придет на переговоры от твоего имени. К тому же, его мозги не позволяют стратегически мыслить в сторону развития рода и просчитывать все подводные камни этого направления. Без обид, он повернулся к Александру. Да чего уж там, ты прав, тот слегка пожал плечами, стратегия, это не мое, я больше по тактике, самодовольно ухмыльнулся Сан Саныч. То есть ваш аналитик, по сути, будет выполнять мои функции, функции главы рода, переговоры с высшей аристократией, стратегия развития и прочее. Пришло мое время удивляться. Мне это не нравится. Подожди, вскочил с места Самохин. Понимаю, звучит немного дико для человека, незнакомого с управлением, но на деле он будет выступать в роли твоего наставника и заместителя. Сам видишь, у тебя не хватает времени на все. Например, сейчас твоя голова забита музыкой. Он это произнес с некоторым укором. Это Самохин верно заметил. Мне пришлось чуть ли не насильно заставлять себе переключиться на этот разговор. Часть сознания при этом продолжала купаться в мыслях о предстоящем концерте, раздумывать над очередностью песен и прочим. Будущего главу рода растят с самого детства, поддержал его Араслан, и к управлению он переходит постепенно, в значительно более зрелом возрасте. К тому же, ты паладинный мастер, так что кроме управления у тебя много других важных и нужных дел. Как к этому отнесутся другие рода? Как вы вообще себе представляете подобное? Их слова заставили меня задуматься и начать прокручивать в голове варианты. Моя кандидатура – знатный аристократ из обедневшего рода. Он вступает в твой род и становится правой рукой. Это нормально и в порядке вещей. У большинства княжеских родов есть подобные люди. Что-то типа управляющего, уточнил я. Но у меня уже есть цыпка. Нет, скорее, представительская функция с большими полномочиями. Можно жениться на знатной особе и взять на эту должность ее отца или старшего брата. Вариантов много, но результат один. У князя должна быть правая рука. Если нет родственников, это может быть человек со стороны с подходящим статусом. У того же Гуриели всем заправляет старший брат первой жены, а сам Дамир занимается лейблом и изредка ездит на важные встречи. Да возьми хотя бы Максютовых. Не выдержал Араслан. У нас правит совет рода. Не один урос, а целый совет, каждый из которого может получить полномочия выступить от имени всего рода. Не может один глава всюду успеть. Хорошо, я выставил перед собой ладони, как бы защищаясь от их совместного напора, смысл понятен. Если я хочу по-прежнему заниматься своими делами, мне нужен солидный представитель, который будет разруливать все серьезные проблемы, которые вам не по плечу. Да, с облегчением выдохнул Александр. Ты все равно остаешься главой рода и князем, но скидываешь с себя большинство обязанностей, и по развитию рода все решения за тобой. Ты предоставишь аналитику столько свободы, сколько захочешь. Мне хотелось бы сначала с ним познакомиться, пообщаться. Может быть, мы не подойдем друг другу. Конечно, раздосно кивнул Самоин, явно довольный тем, что я хотя бы согласился встретиться с его кандидатом. Тогда расскажи, кого ты подыскал, а то все держишь в секрете. Боялся сглазить, усмехнулся в ответ Самохин. Но теперь можно. Это Петр Корсаков, произнес он со значением, видимо, ожидая, что, услышав эту фамилию, я ахну. И кто это? Поторопил его я. Ты не знаешь? Хотя да, этого стоило ожидать. Лет 15 назад было много шума, и его род был на слуху. Знатная фамилия, крепкий род с богатой родословной. Но они проиграли войну. Что за войну? Зачем мне такой человек в роду? Ну, дед их, бывший генерал от кавалерии, проиграл войну зеленому змею. Уже тогда их положение пошатнулось. Сын вообще ушел в литературу. При этом был азартен. Сцепился за карточным столом с Орловым. Помню, они стрелялись, ранили друг друга и оба выжили. Корсаков оказался мелочным и на примирение не пошел. Начал пакостить. Говорят, подговорил повара отравить Орлова, но тот выжил, а вот жена его погибла. Орлов собрал своих друзей и мастеров рода, после чего практически начисто вырезал род Корсаковых. При этом старый император встал на защиту рода Корсаковых. Орлов действовал без объявления войны, но он пошел наперекор слову главы империи. Так что в итоге хоть и победил, но попал в опалу. Вот такая поучительная история. Почему же тогда Петр Корсаков выжил? Он учился в это время в университете в Санкт-Петербурге. Приехал уже на пепелище. Особняк сгорел, два брата и отец погибли. По сути, Петр остался последним в роду. С тех пор пытается восстановить род. Но это не так-то легко. Слишком много осталось долгов от отца, да и людей, по пальцам пересчитать. К тому же, в основном, иждивенцы. У него на шее повисло три жены от двух покойных братьев. Они вступили в семью Корсаковых, и их уже не выгнать. Да и сам он успел жениться и обзавестись детьми. А Орлов вот так просто позволил ему возрождать род, сын за отца не в ответе. Претензий друг к другу они не имеют. Петр сам понимает, что его брат и отец взорвались, да и не был он с ними особо близок. Думаю, подробности сам у него узнаешь. Мне одно непонятно. Как остальные аристократы теперь относятся к Корсакову? Ведь мало того, что его род проиграл, но, как я понял, сам Петр не стал мстить. В моей голове подобное не укладывалось. Убили всех родственников, род практически разорили, а Петр живет себе спокойно дальше, ходит на приемы, общается с главами других знатных семейств. В сложившуюся у меня картину этого мира подобное просто не вписывалось. К нему относится с уважением, не опустил руки, живет дальше. Не всегда месть, главное. Если бы ее ставили во главе угла, у нас бы не осталось аристократов с хорошей родословной. Практически каждый из них когда-то кому-то насолил. Орлов выплатил компенсацию, помирился с Петром лично под присмотром императора. Так что зла они друг на друга не держат. И он готов войти в мой род, принести вассальную клятву? Готов? Кивнул в ответ Самохин. Понимаю, о чем ты. Не принято знатным семействам идти в вассалы к молодым родам. Но ты теперь, князь, тем более, паладин Аннулета. Это не зазорно. Я помолчал некоторое время, переваривая новую информацию, и посмотрел на Араслана, который с любопытством слушал историю Корсаковых. Александр прав. Вступить в твой род весьма почетно. Имей это теперь в виду. Я слышал, что ты подбираешь новых вассалов. Он вопросительно посмотрел на меня, я же кивнул, подтверждая. На твоем месте я бы изменил условия. Поднял бы княжеский налог. Сколько у тебя сейчас? Процентов 10. Подними до 15. Это стандарт для князей. Обсужу с Гольштейном, согласился я. Скорее всего, Араслан прав. Одно дело, давать присягу просто аристократу, и совсем другое, княжескому роду. Мы пообщались еще некоторое время, и я наконец-то отправился спать. В 6 утра меня разбудил звонок Никанора, который ворчливо заявил, что будет у меня уже через полчаса. Пришлось вставать и наспех собираться, предварительно разбудив своих охранников. Никанор появился в 6:30 утра и дал адрес нашей первой точки, заявив, что поедет на своей машине не спеша, я же могу выдвигаться самостоятельно и ждать его на месте. Выйдя на улицу, я понял, почему Никанор предупреждал, что будет двигаться медленно. Улицу замело снежком, температура воздуха держалась на отметке минус 3 градуса. Самое то для гололеда. Днем, конечно, распогодится и, наверное, станет теплее, но сейчас даже мы на джипе ехали очень аккуратно. До назначенного места добрались за 3 часа. Правда, сделав одну продолжительную остановку на чашку кофе и завтрак, спешить нам не было смысла, Никанор сильно отстал. Солнце уже встало и потихоньку растапливало побелевшую от инея траву. Мне нравилось в горах, здесь было тихо и красиво. Природа замерла в переходном периоде, готовясь к зимней спячке. Птицы не пели, цветы не цвели, а деревья уже давно скинули листву. Но даже здесь, на высоте около 1000 метров, снег еще не улегся, освежая своей чистотой пейзажи. Мы опять стояли у заброшенного дома, на этот раз достаточно скромного размера. В нем было 2 этажа, но скромность была даже не в размере, а в отсутствии всяких украшений, так любимых дворянскими родами. Просто дом из серого камня со сводчатой крышей. Здесь даже не было высокого крыльца, так, пара ступенек. Судя по всему, за участком ухаживали. Забор и калитка были покрашены, а дорожки подметены. Однако здание не выглядело живым. Шум нашей машины привлек внимание живущих здесь, и из стоявшей в стороне от дома сторожки, на которую я вначале даже не обратил внимания, ко мне не спеша направился пожилой мужчина. Это оказался местный сторож. Он был достаточно словоохотлив. Пригласил к нему и, пока угощал чаем, рассказал историю семейства, которому принадлежал дом с алтарем. Ничего интересного в ней не было, разве что один факт: хозяином оказался не просто дворянин, а известный художник по фамилии Пронин. Магия его не интересовала, как, собственно, и сам алтарь. Он был бы рад продать либо его, либо сам дом вместе с ним, но из-за проблем с алтарем не получалось. Тот не признавал никого, кроме хозяина дома. Несколько лет назад приезжали из Геникона в надежде попробовать перепривязать алтарь, но ничего не получилось. К этому времени подъехал Никанор. Мы спустились в подвал, который представлял собой, скорее, небольшую пещеру. Над ней когда-то и поставили сам дом. При взгляде на алтарь сразу стало ясно, что восстановить его не получится. Это был уже порядком искрошившийся камень, в котором оставались лишь частицы энергии. «Плохо дело», — с печалью в голосе произнес я. Было и вправду неприятно смотреть на алтарь, пребывающий в столь плачевном состоянии. Согласен, Никанор недовольно поморщился, это же надо было так все запустить. Геникон когда-то пытался пробить принятие закона о необходимости присмотра за алтарями, но Дума его не пропустила. Слишком большое финансирование запросили. И много таких в империи, поинтересовался я, выкачивая остатки магии из камня. Не пропадать же добру. Сам алтарь позволил мне положить на него руки, но на этом его энергия и закончилась. Похоже, последние десятилетия сил камня хватало только на определение свой-чужой. Хватает, мы не ведем их перепись. Есть список тех, что принадлежат действующим родам. Вообще, ключи к ним стали регистрировать чуть меньше сотни лет назад. Думаю, к этому алтарю у изб даже ключа нет, настолько он незначителен. А как вы о нем узнали? Отряхивая руки, спросил я. Да Пронин последние 5 лет все пороги обивает. Хочет продать дом, и, если бы удалось восстановить алтарь, цена бы поднялась раз в 10. Попрощавшись со сторожем, мы отправились на следующую точку. Ехать было недалеко, и уже через 40 минут мы стояли у особняка в небольшом городке. Алтарь этой семьи работал исправно, но периодически сбоил. То не признавал главу семьи, то вдруг резко начать откачивать энергию, что могло привести к печальным последствиям. На этот раз мне пришлось нырять сознанием внутрь, а в алтаре было пусто. Нити энергии странно переплетались, создавая запутанную паутину. Как мне рассказывал Георгий, именно такие проблемы научились устранять маги Геникона. Для этого они использовали специальное заклинание, выправляющее магическую структуру алтаря. Я же не был подобному обучен. Было абсолютно непонятно, что делать. Можно откачать энергию и вкачать ее обратно, по идее, такой метод должен помочь, но он займет слишком много времени. Пришлось выныривать обратно. Нарушена энергетическая структура, пояснил я Никанору, как это исправить, не знаю. Не страшно, кивнул он, диагностика тоже важна. Думаю, маги из Геникона с этим справится. Еще что-нибудь заметили? Вроде, нет. Алтарь неплохо насыщен, и, если поправить структуру, думаю, все проблемы прекратятся. Мы вышли на улицу, и Никанор, быстро переговорив с хозяином особняка, вернулся ко мне. «Такое бывает, видя мое кислое выражение лица», — пояснил он. «Этот алтарь перевезли сюда лет 20 назад. Раньше транспортировкой алтарей занимались паладины и делали все по уму. Теперь же перевозит Геникон. Боюсь, их квалификации не хватает, чтобы все сделать правильно». «Думаю, вы правы», — согласился с ним я. «На этом мы расстались, и я поспешил домой. Время было еще не позднее». Мы уложились всего в полдня, так что по дороге я набрал Платону и сообщил, что готов встретиться в ресторане и отпраздновать со своими сокурсниками получение княжеского титула. Мы еще пару дней назад договорились об этом, но я не знал, во сколько освобожусь. Переодевшись в джинсы и рубашку и натянув сверху теплый свитер, я отправился праздновать с ребятами. Ресторан был выбран студенческий, не очень дорогой, куда допускались и простолюдины. Мы хорошо посидели, немного выпили, поели, потанцевали и поболтали. Домой вернулся часов в 11 вечера. Вообще, я заметил, что, после того как мне удалось разобраться с последствиями воздействия на меня водного источника, я как-то резко повзрослел. Разговоры с одноклассниками стали скучны и неинтересны. Все эти школьные проблемы теперь вызывали раздражение. К счастью, не очень сильное, так что оно не мешало моему общению с ребятами. Правда, в их среде я ощущал себя, скорее, старшим братом, чем одним из них, но это никого не смущало. Многие обращались ко мне за советом, подсознательно чувствуя более взрослого товарища. На выходные у меня были грандиозные планы: запереться в студии и все 2 дня не покидать ее, пока мы не запишем хотя бы 5 песен. Но, как водится, не всем планам суждено сбываться. В субботу с самого утра мы приступили к записи первой песни. Прослушав первый вариант, сразу поняли, что она совсем сырая. Все-таки мы ее только репетировали, пусть и несколько десятков раз. Но одно дело, репетиция в подвале, когда все инструменты гремят на максимуме, и совсем другое, студийная запись. Так что основную часть дня убили на то, что доводили до ума всего 1 песню. А затем прибежал Арсен и притащил с собой фотографов, которых подрядили организаторы концерта. Перерыв на фотосессию пошел нам на пользу, хоть немного удалось разгрузить мозги. Мы решили записать сразу все оставшиеся песни, как есть, а потом послушать и подумать, а не бежать впереди паровоза. Если выпустим альбом не завтра, а через 2 недели, ничего страшного не случится, зато его будет не стыдно размещать на площадках. Следующий день походил на предыдущий, как 2 капли воды. Снова мы собрались в студии и записывали, ругались, переделывали и записывали. Только сегодня с нами были Агата и Полина, которые, посмотрев на творящийся беспредел, тоже втянулись в общую атмосферу и приняли участие в жарких дебатах. К вечеру воскресенья я подвел итоги. За 2 дня удалось записать 2 песни. Подобный темп не радовал, и я, прокрутив все происходившее в эти дни в голове, пришел к выводу: проблема в профессионализме моих музыкантов, как бы смешно это ни звучало. Они отлично играют, но им не хватает креатива. А стоит мне предложить какой-нибудь нестандартный, по их мнению, ход, как сразу начинается: так не принято, так не делают, это синкопирование какое-то получается, и прочее. Споры длятся и длятся, в итоге, мне удается их убедить, но время-то уже потеряно. Проблема, получается, в том, что я для них не являюсь непререкаемым авторитетом. Нет такого, что мое слово – закон. С одной стороны, это хорошо, ведь в спорах рождается истина, но с другой, очень сильно утомляет и занимает слишком много времени. Так что я решил в следующий раз попробовать поработать по-другому, задавить своим авторитетом и записать оставшиеся песни именно так, как я решу. У меня целая неделя, чтобы разобрать по косточкам 3 трека и собрать их к выходным. Глава 21. Глава 21. В понедельник со мной связался Гольштейн и пригласил на встречу в среду. После его звонка я набрал Самохина и поинтересовался, когда приедет обещанный им зубр в лице Петра Корсакова. Тот порадовал, что ожидает его сегодня поздно ночью. Завтра у меня учеба, потом репетиция. Получается, смогу увидеться с ним только вечером. Ну ладно, потерпит. После репетиции я приехал домой, где меня уже дожидались Самохин и Петр. Петр Корсаков представил мне Александр, достаточно молодо выглядевшего мужчину. Тот был гладко выбрит, темные волосы, идеальный пробор, серые глаза, одновременно внимательные и насмешливые, но при этом не свысока, а, скорее, по-доброму, иронично. Худощав и невысок, рукопожатие Петра было крепким и уверенным. «Рад нашему знакомству, князь», — с легким поклоном произнес он. «Наслышан о вас», — ответил я ему. «Идемте в мой кабинет, пообщаемся». Я провел Петра на 2-й этаж, в кабинет, которым практически не пользовался. Как-то так повелось, что все дела мы решали коллегиально за столом в гостиной, но с Петром мне хотелось пообщаться сначала с глазу на глаз. Когда мы устроились, я во главе стола, он напротив, я приступил к разговору. «Коротко историей вашего рода со мной поделился Александр, но мне хотелось бы услышать о причинах, побудивших вас рассмотреть мое предложение. Историю моего рода достаточно долго обсуждали в светских салонах, она не является секретом». У Петра был очень низкий голос, удивительно для столь худощавого человека. Вообще, от него веяло солидностью и уверенностью в себе, так что рассказывать все с самого начала, думаю, нет особого смысла, Он дождался моего подтверждающего кивка и продолжил. Я был третьим сыном в семье, и, как это принято у дворян, меня растили для продолжения рода. Прошу меня простить, перебил его я, боюсь, я не знаком с подобными обычаями, и развел руками. Было неприятно признаваться в собственной некомпетентности, все-таки мое образование, полученное в обычной школе, а не в школе для знати, сильно хромало. Не стоит, забыл, что вы из провинциального рода, без усмешки произнес Петр, часто третьего ребенка специально ограждают от магии, с самого детства. Вы же понимаете, почему, догадываюсь, кивнул я ему в ответ. Я, третий ребенок, и даже сейчас, в свои 43 года, способен к оплодотворению женщины. Я слегка поморщился. Звучит, конечно, грубо, но суть мне ясна. Петра держали подальше от магии, чтобы не страдала его репродуктивная функция, и он до старости мог делать детей для продолжения рода, сохраняя чистоту крови. Некоторые аристократы на этом помешаны. Я слышал краем уха о подобном, но считал пережитком прошлого. Оказывается, нет, рода по-прежнему следуют подобным правилам. Насколько я помню, он мог делать детей даже женам своих братьев. И это не то, что не возбранялось, а наоборот, поощрялось. Кровь-то одна.